Глава 14. Уже не знаю, что особенно повлияло на Кондрата, то ли агрессивные рассуждения Эдуарда, то ли восхищение, с каким на него смотрела Адель, а всего вероятней сложились обе эти причины. Только Кондрат переменился. Общение с ним никогда не доставляло удовольствия, не разговорчив, не острит, плохо слушает, вечно погружен в раздумья, часто раздражается и в раздражении грубит. Все это мелочи, конечно. Выражение «великие люди» отнюдь не равно выражению «приятные люди». Мы, трое его товарищей и помощники, не сомневались, что наш руководитель, великий ученый, во всяком случае будет таким, и прощали Кондрату многое, чего от другого не потерпели бы. В общем, примирились. Но с тем, что задумал Кондрат вскоре после возвращения Эдуарда, примириться было нельзя. «Нам надо поговорить», — сказал он, придя ко мне. «Валяй. Что-нибудь новое на установке?» «Пока не на установке, а вообще в нашей лаборатории». Хорошо помню, что я механически отметил про себя странное словечко «пока». Оно звучало как предупреждение о чем-то, чего не должно быть. Кондрат выглядел необычно. Хмуростью и сосредоточенностью он бы не удивил. Таким он бывал повседневно. Но злоба, вдруг обрисовавшаяся на лице, меня поразила. Злобным я Кондрата не знал. «Поговорим об Эдуарде», — сказал он. «Поговорим об Эдуарде», — согласился я. «Он воротился с Гарпией, Мартин». «Правильное наблюдение. Я это тоже заметил». «Перестань иронизировать. Можно с тобой по-человечески?» «Можно. Слушаю человеческое объяснение». «Эдуарда надо принимать в лабораторию. Мы так обещали ему». «Верно. Он не увольнялся, а откомандирован на время. Он должен вернуться. С моей стороны никаких возражений». «У меня возражение. Я не хочу Эдуарда». «Не понял. Как это не хочешь? Вообще не хочешь Эдуарда?» Он усмехнулся. «Не вообще, а в частности. Вообще пусть живет и здравствует, но не в нашей лаборатории. Хотел бы, чтобы ты меня поддержал». «Это связано с Аделью?» «Нет». «С чем же тогда?» «Эдуард мне неприятен. Это самое честное объяснение». «Честное, но недостаточное». «Уж какое есть». «Давай поставим все нужные вехи», — предложил я. «Значит, твоя нынешняя неприязнь к Эдуарду вызвана не ревностью?» «Ревности нет», — сказал я. «Конечно, слушать, как она восторгается умом и смелостью Эдуарда, будто бы проявленной им на Гарпии, но я бы стерпел». «Мартин, мы с Аделью охладели друг к другу. А была ли прежде горячность?» «Возможно, и раньше не было. Ты наблюдателен и, вероятно, со стороны видел то, чего я не замечал. Но что бы ни было у нас в прошлом, сейчас того нет. Содружество есть, любви нет. Немного для семейного союза. Мне хватает. Возвращаюсь к теме. Ты меня поддержишь, если я объявлю Эдуарду, что ему нечего делать в нашей лаборатории?» «Одно уточнение. Ты скажешь Эдуарду, что против его возвращения в наш коллектив, потому что он стал тебе нетерпим?» «Ну, с какой стати оскорблять его? Он никогда не имел четко очерченной своей роли в нашем деле. Я скажу, что мы уже обходимся без него. Пусть он использует свои способности в других местах». «В таком случае не поддержу. Я за возвращение Эдуарда». Возможно, Кондрат ждал такого ответа. Он с минуту молчал. «Итак, ты против. Может, объяснишь, почему?» «Объясню, конечно». «И я сказал, что примирился бы с отстранением Эдуарда, если бы Кондрата мучила ревность. Из недобрых человеческих чувств ревность — одно из непреодолимых, С этим нельзя не считаться. Древний мудрец с горечью восклицал: «Жестока, как смерть, ревность. Стрелы ее — стрелы огненные». Можно тысячекратно осуждать ревнивцев, но нельзя не понимать, что ревность превращает соперников во врагов. Дружная работа у таких людей не получится. Но Кондрат сказал, что ревности нет. Просто по неизвестной мне причине Эдуард стал неприятен Кондрату. Мало ли кто кому приятен или неприятен. Разве это повод, чтобы отстранять человека, который немало потрудился с нами? Кто оправдает такой поступок? Не скажут ли, что в Ратоновой лаборатории не захотели делить с товарищем предстоящий успех? Ты боишься, что тебе бросят в лицо подобное обвинение? Боюсь, что я сам брошу себе в лицо подобное обвинение. Не хочешь поддержать мое желание? Будем различать разумные желания и прихоти. Разумные желания поддержу, прихоти нет. Ты ясен, — глухо процедил Кондрат и вышел.